под знамена. Мы скажем оптимистика про Зеткину Галину. Она глядит в картошку, а видит мандарины. Известно от Нью-Йорка до берегов Амура, что Галя заменяет с успехом Мацепуру. Успешно собирает все, что весной посеяно, умелая браздарка, товарищ Моисеева, картошкою снабжает любимую страну, при этом твердо знает, что мир победит войну. Чурбанову Наталью, кого б вы ни спросили, отличной поварихой считает пол России, а Олю Кудряшову за кашу с маргарином считает поварихой другая половина. Сергея Соловьева колхозные девчата любовно называют картофельным магнатом. Серега парень скромный, как настоящий рыцарь. Он каждую субботу везет их в баню мыться. Романова Олега в колхозе каждый знает. Он на зюрзе картошкой вагоны разгружает. Погрузит и закурит, закурит и погрузит. Картошечку он любит, не любит он арбузы. Встанут под знамена снова юные студенты и возьмут равнение на чеканный профиль. В цветниках, что рядышком с вашим монументом, по весне разлаписто зацветет картофель. В колхозе повсеместно должно быть очень честно, должно быть очень чисто, басисто и плечисто. Поэтому в отряде плохим дают наряды, поэтому хорошим дают наряды тоже. Анохрин и Тарасов украли 100 матрасов, а Быков и Бакланов стянули рафинат. Теперь отряд без мяса, без хлеба и матрасов, пьет жидкий чай без сахара, который год подряд. А Вера Кабанова, как это ни печально, но с Витей командиром контакта не нашла, не очень дружно жила колхозное начальство. Он пил, она не пила, не ладились дела. Встанут под знамена снова юные студенты и возьмут равнение на чеканный профиль. В цветниках, что рядышком с вашим монументом, по весне разлаписто зацветет картофель. Он не любил животных, он был слегка садистом, поэтому мы Вовку считали оптимистом. Завхоз он был что надо, его мы обожали, цикорий виноградом в колхозе заедали. Прекрасная Диана пленяла всех в колхозе, поэтому изъянов не видели в завхозе. В окошке на раздаче сияет, как картинка. За доброту и скромность мы любим нашу Динку. А Быкове с Сереге, его прекрасной доле, сложилась эпопея в Пангордновском просторе. Мешки красиво грузит, совсем не устает, и комплимент он каждой браздарке подберет. «Останься, милый Вася!» — воскликнул бригадир. «Когда ты вместе с нами, мы хоть в огонь, хоть в дым. Приедет скоро пресса, ее ты долго ждал, и вновь из-под навеса услышим «Сенегал!» Известно всем на свете, что наш отряд без кема, как поле без картошки, как баночка без джема. Немножечко оратор, чуть-чуть универсал, немножечко зануда, а в общем либерал». Встанут под знамена снова юные студенты и возьмут равнение на чеканный профиль. В цветниках, что рядышком с вашим монументом, по весне разлаписто расцветет картофель.